11. Ходжес и Джейни входят в зал «Вечный покой» похоронного бюро Соумса без четверти 10. И благодаря настойчивости Джейни они первые. Верхняя половина гроба открыта, нижняя задрапирована синим шелковым покрывалом. На Элизабет Уэртон белое платье с синими цветочками в тон покрывалу. Глаза миссис Уэртон закрыты, щеки розовые. Джейни спешит по проходу между двумя рядами раскладных стульев, смотрит на мать, возвращается. Губы дрожат. «Дядя Генри может называть кремацию язычеством, если ему хочется. Но настоящее язычество — этот открытый гроб. Это не моя мать, а выставленное на показ набивное чучело». «Тогда почему...» «Пришлось на это пойти, чтобы дядя Генри заткнулся насчет кремации. Да поможет нам Бог, если он заглянет под покрывало и увидит, что гроб из прессованного картона, выкрашенного в серый цвет, чтобы выглядел металлическим. Он из картона, чтобы... Ты понимаешь?» «Да», — говорит Ходжес и одной рукой обнимает ее. Приходят подруги усопшей, ведомые Алтеей Харрис, которая постоянно ухаживала за ней, и миссис Грин, приходившая несколько раз в неделю. В 11:20, неприлично поздно, думает Ходжес, прибывает тетя Шарлотта под руку с дядей Генри. Они идут по проходу, останавливаются у гроба, смотрят на покойную. Тетя Шарлотта нагибается, целует мертвые губы. Едва слышно говорит: «Ох, сестренка, ох, сестренка». В первый раз за время их знакомства она не раздражает Ходжеса. Потом пришедшие проститься с миссис Уэртон разбиваются на группки, общаются. Иногда слышен приглушенный смех. Джейни в непрерывном движении, разговаривает со всеми. Всего собралось человек 12, по терминологии дочери Ходжеса — старичье. Никого не оставляет без внимания. Дядя Генри присоединяется к ней, и однажды, когда Джейни дает слабину, она пытается утешить миссис Грин, обнимает ее за плечи. Ходжес этому рад. «Голос крови дает о себе знать», — думает он. «Обычное дело для таких ситуаций». Сейчас он тут лишний, поэтому выходит на улицу. Стоит на верхней ступеньке, оглядывает припаркованные автомобили, ищет мужчину в одном из них. Никого не видит, но вдруг осознает, что не видит и Холли Барматунью. Огибает похоронное бюро, направляясь ко второму выходу, на автомобильную стоянку для посетителей. И Холли там, сидит на нижней ступеньке. Одета в длинное бесформенное коричневое платье, волосы собраны в два пучка по бокам. Такая прическа совершенно ей не идет. Ходжесу она напоминает принцессу Лею, просидевшую год на диете Карен Карпентер. Карен Карпентер. В 33 года весила 36 килограммов. Одна из первых знаменитых анорексичек. Холли видит тень на мостовой, вздрагивает, потом пытается что-то спрятать. Ходжес подходит ближе и видит у нее в руке наполовину выкуренную сигарету. Холли в тревоге смотрит на него. Взглядом собаки, которую частенько били сложенной газетой за лужу под кухонным столом. «Маме не говорите. Она думает, что я бросила». «Ваш секрет умрет вместе со мной», — отвечает Ходжес, думая, что Холли достаточно взрослая, чтобы не бояться материнского осуждения своей, возможно, единственной дурной привычки. «Позволите присесть рядом?» «Разве вы не должны быть у гроба с Джейни?» «Вышел глотнуть свежего воздуха. За исключением Джейни, я там никого не знаю». Она смотрит на него с неприкрытым детским любопытством. «Вы с моей кузиной любовники?» Он смущен не вопросом, а тем фактом, что этот вопрос вызывает у него смех. Ходжес даже сожалеет, что не оставил Холли наедине с запретной недокуренной сигаретой. «Скажем так, мы близкие друзья. Давайте на этом и остановимся». Она пожимает плечами и выпускает дым через ноздри. «Мне без разницы. Я думаю, женщина должна иметь любовников, если у нее есть такое желание. У меня нет. Мужчины меня не интересуют. И не потому, что я лесбиянка. Не подумайте ничего такого. Я пишу стихи». «Да,